отца и сел на коня. «Так и вали по Мару», — показал ему Петруха. «На тропе в мху глубокий провал, а там ельник обойдешь справа, и краем болота езжает до аинских кунгуруков». «Знаю, ездил», — кивнул головой Михайло и махнул поводом. «Но едем, что ли, к зароду?» — спросила Клавдия. «Едем», — привалился боком к отводине саней Петруха. Позади подвод канавой рассыпался снег. Клавдия, натуживаясь, поддевала деревянными вилами лохматые пласты душистого сена и сбрасывала вниз на сани. Петруха принимал. «Поменьше бросай, Клавдия», — просил он, едва перебирая руками. «Видишь, поднять не могу. Потоньше рви пласты». Мучительно долго накладывали первый воз. У Клавдии зазябли ноги. Петруха, спустив бастрык в передок, чуть не выронил его из рук, пока Клавдия захлестывала веревку. «Ну, наложим мы с тобой», — недовольно качнула головой Клавдия. «Лучше буду класть я одна, ты не мешайся». «Что ж, не от меня болезнь», — отозвался Петруха. «Ильчу, небось, жалеешь, а меня нет». «А ты его жалел? Меня жалел?» — гневно блеснула глазами Клавдия. «Не болел сам, в чужую болезнь не верил», — потупившись, сказал Петруха. «Вот то-то», — смягчилась Клавдия, — «потому и говорю, сиди, не утруждайся, справлюсь одна». Петруха, согнувшись, ушел в зимовье. Как не спешила Клавдия, а тихо подвигалась работа. Сено нужно было сверху свалить на землю и потом уже складывать на ваза. В траве угодило много осоки, и воз под бастрыком сползал назад, как намазанным маслом. Приходилось распускать веревки и перекладывать наново. Когда Клавдия затянула последний воз и подгребла вокруг зарода натрушенное сено, на небе уже погас отблеск заката, и затлелись далекие звезды. «Ну, выходи, Петруха, поехали», — сказала Клавдия, открывая дверь зимовья. «Ты в уме?» — послышался его голос из угла. «В ночь ехать тайгой?» «А как же», — удивилась Клавдия. «Выпрягай коней, заночевать придется». «Надумала. В безмесячную ночь без дороги ехать. Да еще я шевельнуться не могу. На гибель нам ехать? Да как же Ильчата будет ночь без меня?» «Бог даст», — мягко ответил из темноты Петруха. «Вернемся. На 3 дня отпущу. Не могу встать, пойми сама». Клавдия закусила губу и пошла выпрягать лошадей. «Хорошо привязала. Сено дала?» — спросил Петруха, когда Клавдия вошла в избушку. «А то как? Не маленькая». «Знаю. Подбрось огня, что-то знобит». Клавдия нарубила топором покороче лежавшего порога сухие сучья. Забегали на потолке серые тени. Дым заслонил в волоковом окошечке звезды. Ночь тянулась медленная, тоскливая. «Что не ляжешь, Клавдия?» — ласково позвал Петруха. «Место есть». «Посижу, не до сна», — в глубоком раздумье ответила Клавдия. «Измаялась ведь за день. Отдохни. Или ты меня боишься? Так я уйду, ляка, я посижу у огня. Не боюсь я тебя, так просто, все думаю». За дверью храпели кони, разжевывая крепкими зубами сухие стебли травы. По соломе, согретой неожиданным теплом, прокралась вдоль стены востроносая мышь. Петруха вздохнул. «Вспомнил я, позарился на тебя в покос, Клавдия. Совестно теперь. Ты, поди, сердишься?» «Век буду сердиться», — жестко ответила Клавдия. «Чем тебе Зинка не бабы?» «Не люблю я ее. Зачем женился тогда?» «Сына хочу, Клавдия, сына мне надо». «Поберег бы Зинку-то, девка еще молодая, дай срок выходиться, будет и сын у тебя». «Не дашь расправиться, забил ее вовсе». Не могу сдержаться, злость на нее берет.